Первый и последний. Алеф эн тау. О, если бы я имел кому обратиться в час моего страдания и великой нужды, восклицает человек, проходящий через невыносимые переживания. Имеется некто, кому он может обратиться, кто был бы с ним в его страдании и проблеме. Тот, кому нужно обратиться, не является кем-то в синагоге или церкви. Он не раввин или пастор. Еврейский пророк Исаия говорит нам, куда, или вернее, кому мы должны обратиться. Выслушайте святого Израилева, говорящего через пророка Исаию. «Не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня. Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Израиль, как народ, некогда обратится к единому Богу и Спасителю и будет спасен. Имеется удивительное пророчество, находящееся в книге пророка Захарии. Это древний иудейский пророк в 12 главе говорит о будущем времени, когда израильский народ войдет в страну через ужасные преследования. В этой главе выражение «в тот день» встречается 7 раз. Возьмите вашу Библию и прочитайте 12, 13 и 14 главы. Я прочитаю из 12 главы, начиная 8 стихом. «В тот день защитит будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, и дом Давида будет как Бог, как ангел Господень пред ними, и будет в тот день я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». И на дом Давида, и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати, умиление, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме. Все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. В тот день откроется источник дому Давидову, и жители Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Теперь обратите внимание опять на 10 стих. «И они» — это означает израильский народ, который прошел через бедственное время Иакова, предсказанное пророком Еремией. «Они этот остаток будут очищены их испытаниями и проблемами» — Захария 13 глава с 8 по 9 стих — «и воззрят на него, которого пронзили». Возрев на него святого Израилева, единственного Спасителя, они будут спасены как народ. Теперь, кем является тот, на которого они возрят в то будущее время? Это очень важный вопрос, который может овладеть нашим вниманием и изучением, ибо правильный ответ на него и действие определит нашу вечную участь. Имеется очень интересное и важное слово – в оригинальном еврейском тексте Захарии 12 главы 10 стихе. Оно не переведено во многих переводах. Это слово находится только в еврейском тексте «Исаак Лиесар», и никакие новые переводы не стараются перевесть это слово. Это действительно слово только из двух еврейских букв, находящихся между местоимениями «него» и «которого», в середине текста. Эти буквы «Алеф» и «Тау» — первая и последняя буква в еврейском алфавите. Итак, мы должны читать эту часть стиха так. «Они воззрят на него Алеф и Тау». Кто это, которого пронзили и на которого воззрит этот остаток в будущем времени и будет спасен? Это Алеф и Тау. О нем говорит пророк Михей. «И ты, Ефлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен будет владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Теперь, чтобы посмотреть определенно и положительно, кто он, Алеф эн Тау, давайте пойдем к другому месту Священного Писания. «Се гряду с облаками, и узрите во всякое око и те, которые пронзили его». И возрядает пред ним все племена земные, ей аминь. Откровение 1 глава 7 стих. Это та же самая картина, которая описана в книге пророка Захария, 12 главе, 10 стихе. Описанный грядет с великою силою, люди будут видеть его, он тот, которого пронзили, и они будут рыдать и скорбеть, увидя его. Посмотрите еще на один стих в Новом Завете. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Откровение 1 глава 8 стих. Все это место относится к израильскому Мессии, и оно не только определенно указывает на Иисуса из Назарета, но также называет его и утверждает это о нем. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей царей, все грядет с облаками, и узрит его всякое око и те, которые пронзили его, и возрыдает пред ним все племена земные, ей аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Откровение 1 глава 5, 7 и 8 стихи. Это место Священного Писания было написано на греческом языке. Итак, когда тот, который является началом и концом, говорит о себе, он говорит «Я есть Альфа и Омега», первая и последняя буква в греческом алфавите. Господь Иешуа, Мессия, является Алеф эн Тау, Альфой и Омегой, первым и последним, которого происхождение из начала одней вечных. Он вечный, израильский Мессия и Спаситель мира. И как предсказал пророк Михей, он родился в Вифлееме. Единственным путем он мог спасти нас от наших грехов, это потому, что он сначала пришел в унижение и умер, отдав себя в жертву, как описано в Псалмах 21, 68, Исаии 53 главе, Даниила 9 главе и в других иудейских пророках. Он совершил это 1900 лет тому назад. Несколько лет тому назад я с моей женою смотрели на место вне городской стены, где он умер за грехи наши по Писанию. Оттуда мы пошли к гробу в саду, где он лежал мертвым 3 дня и 3 ночи. Но его не было там. Он воскрес, как он сказал. Он не только умер за наши грехи, но он воскрес на третий день по еврейским писаниям. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 3 по 4 стих. Я прочитаю 6 стишков из Писания, показывающие его на Божьем жертвеннике на месте лобном. Итак, пришли воины, и у первого перебили гонени, а у другого распятого с ним. Но пришедшие к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него гонений, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Ибо сие произошло, да сбудет Писание, кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит «Воззрят на того, которого пронзили». Иоанна, 19 глава, с 32 по 37 стих. Здесь мы имеем запись 3 очень интересных пророчеств, которые были исполнены в этих 3 коротких стихах Писания. Первое. Не было нужды ускорить смерть того, кто висел на среднем кресте. Он уже был мертвым. Это было исполнением его собственных слов. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее от меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Иоанна 10 глава 17-18 стих. Как истинно и логично, если он вечный Алеф, Тау, то никто не может убить его. Он отдал душу свою для искупления. Это цена искупления. Второе. В исполнении стиха в 33-м псалме римские солдаты не перебили голени его, чтобы ускорить смерть, как они сделали 2 разбойникам по сторонам его, потому что Давид предсказал, «Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится». Третье. Пророчество, которое было исполнено в записи краткого писания, это пронзили его. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». Это последнее Писание, «Воззрят на того, которого пронзили», является тем местом, которое мы рассматривали в начале книги пророка Захарии. Поэтому это положительно удостоверяет, что тот, кому израильский народ обратится и будет спасен в будущем времени, есть Иешуа Гамашия Иисус Христос. Бог Авраама, Исаака и Иакова имеет только один путь спасения. Единственным путем отдельная личность, иудей или язычник, может быть спасен от своих грехов, это если он обратится к нему, Алиф, Энтау, Алфи и Омеги, первому и последнему, вечному Сыну Божию, Господу Иисусу Христу. Это Евангелие – благая весть, и она есть силой Божией для спасения всякого верующего. Это Евангелие было дано, во-первых, иудею, а теперь для иудеев и язычников. Я поощряю вас поразмыслить о нем, ибо он есть путь, единственный путь на небо. Он и сегодня обращается ко всем. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Шалом.